Заключительное примечание к разрешению математически трансцендентальных идей и предварительное замечание, касающееся разрешения динамически трансцендентальных идей. Выше мы изобразили в виде таблицы антиномию чистого разума во всех трансцендентальных идеях, указав причину этого противоречия и единственное средство для его устранения, состоящее в том, что мы признали оба противоположных утверждения ложными. При этом мы везде представили условия как связанные со своим обусловленным отношением пространства и времени, что составляет обычное предположение обыденного человеческого рассудка, и именно на этом предположении целиком основывается указанная антиномия. В этом отношении все диалектические представления о полноте в ряду условий для данного обусловленного совершенно однородны. Это всегда был ряд, в котором условия и обусловленное были связаны друг с другом как члены этого ряда и потому однородны, так как регресс никогда нельзя мыслить завершенным. Или же это возможно, если сам по себе обусловленный член ряда ошибочно рассматривается как первый, стало быть, как безусловный. Следовательно, везде рассматривался не объект, то есть обусловленное, а ряд его условий, только с точки зрения его величины. И здесь возникло затруднение, которое можно было устранить, лишь полностью разрубив узел, а не добиваясь соглашения. Это затруднение состояло в том, что разум делал этот ряд или слишком длинным, или слишком коротким для рассудка, так что рассудок никак не мог сравняться с идеей разума. Однако при этом мы упустили из виду существенное различие между объектами, то есть рассудочными понятиями, которые разум стремится возвести на степень идей, а именно то, что согласно нашей таблице категорий, два из этих понятий обозначают математический синтез явлений, а два других – динамический. До сих пор мы могли не обращать внимания на это, так как в общем представлении о всех трансцендентальных идеях мы всегда оставались среди условий в явлении, и точно так же, рассматривая две математически трансцендентальные идеи, имели дело лишь с предметом в явлении. Но теперь, когда мы переходим к динамическим понятиям рассудка, поскольку они должны сообразоваться с идеей разума, это развлечение становится важным и открывает нам совершенно новую возможность решить спор, в котором запутался разум. Прежде этот спор отвергался как основанный с обеих сторон на ложных предпосылках, а теперь, поскольку в динамической антиномии, быть может, заключается предпосылка, согласуемая с притязаниями разума, и так как судья восполняет пробел в законных основаниях, не признававшихся обеими сторонами, то спор может быть улажен ко всеобщему удовлетворению, что невозможно, когда спор идет в математической антиномии. Ряды условий, конечно, все однородны, поскольку мы имеем в виду лишь то, как далеко они простираются. Соразмерны ли они с идеей, или же они слишком велики, либо слишком малы для нее. Однако рассудочное понятие, лежащее в основе этих идей, содержит в себе или исключительно синтез однородного, что предполагается при всякой величине в сложении и делении ее, или же синтез разнородного, что может быть допущено, по крайней мере, в динамическом синтезе как причинной связи, так и связи необходимого и случайного. Поэтому в математическую связь рядов явлений не могут входить иные условия, кроме чувственных, то есть таких, которые сами составляют часть ряда. Наоборот, динамический ряд чувственных условий допускает еще и неоднородные условия, не составляющие части ряда, а находящиеся вне ряда как чисто интеллигибельное, отчего разум получает удовлетворение и безусловное предпосылается явлением, не спутывая рядов их, как всегда обусловленных, и не обрывая их вопреки основоположениям рассудка. Так как динамические идеи допускают такое условие явлений, которое находится вне ряда их, то есть не относится к числу явлений, то происходит нечто совершенно отличное от результата математической антиномии. В самом деле, математическая антиномия была причиной того, что оба противоположных диалектических утверждения необходимо было признать ложными. Наоборот, полностью обусловленная в динамических рядах, неотъемлемо присущая им как явлением, в соединении с эмпирически необусловленным, но и нечувственным условием, удовлетворяет, с одной стороны, рассудок, и с другой – разум. В самом деле, рассудок не допускает среди явлений никакого условия, которое само не было бы эмпирически обусловлено. Но если можно придумать для обусловленного в явлении интеллигибельное условие, которое, следовательно, не входило бы в ряд явлений как член его, и нисколько не нарушить этим ряд эмпирических условий, то такое условие могло бы быть допущено как эмпирически необусловленное, так что при этом нигде не был бы нарушен непрерывный эмпирический регресс. При этом диалектические аргументы, искавшие тем или иным путем безусловную полноту в одних лишь явлениях, отпадают, но зато оба положения разума в этом уточненном значении могут быть истинными, с космологическими идеями, касающимися только математически безусловного единства, дело так обстоять не может, так как у них нет никакого условия ряда явлений, которое само не было бы явлением и не принадлежало бы как таковое к числу членов ряда.